97. Тем не менее, Вителлих стал вызывать войска из Германии, Британии и Испании, не торопясь и делая вид, что ему не грозит никакая опасность. Не спешили и провинции во главе со своими легатами. Гордеоний Флаг, которому поведение батавов уже тогда начало казаться подозрительным, больше думал о войне, угрожавшей ему самому. Веттих Болан управлял страной, где никогда не было настоящего спокойствия, смотри примечание 225-е. Оба колебались, не зная, на чью сторону лучше стать. Примечание 225-е. Британией. Смотри главу 65-ю. Конец примечания. Из испанских провинций, лишенных в ту пору единой верховной власти, смотри примечание 226-е, тоже никто не торопился на помощь Вителлию. Легаты всех трех легионов, смотри примечание 227-е, были равны по своему положению. Если бы удача сопутствовала Вителлию, они стремились бы перещеголять друг друга в угодливости. Теперь же, когда его положение пошатнулось, они с редким единодушием старались держаться от него подальше. Примечание 226. Из-за отсутствия Клувия Руфа, смотри главу 65. Примечание 227. Расположенных в Испании 6-го победоносного, 10-го сдвоенного и 1-го вспомогательного. Конец примечаний. Страница 94. В Африке легион, смотри примечание 228, и отдельные когорты, набранные Клодием Макром и вскоре распущенные Гальбой, по приказу Вителлия снова вернулись в строй. Примечание 228. 3 августов. Конец примечания. Молодежь, не попавшая в этот набор, тоже охотно записывалась в солдаты. Дело в том, что и Вителлих, и Веспасиан в разное время были проконсулами Африки, и первого вспоминали здесь с уважением и благодарностью, в то время как имя второго повторяли с ненавистью и злобой. Примечание 229. Другие источники не подтверждают такой оценки Веспасианова правления в Африке. Сравни Светоний, Веспасиан. Конец примечания. На этих-то воспоминаниях провинциалы и строили свои предположения о будущем правлении каждого из них, предположения, опровергнутые дальнейшим ходом событий.